Часть третья. Я встаю и иду по коридору. Мимо поста сотрудниц, мимо Рошель на оранжевом пластиковом стуле. Она прижимает палец к тому месту в журнале, где читает, и поднимает глаза. Потом возвращается к чтению. Я прохожу гостиную, по-прежнему пустую, и помещение группы тоже пустое. Я миную спальню Аманды, телефонную кабинку, свою спальню. Вниз по лестнице в прачечную, к аварийному выходу и табличке со знаком «Вы здесь». Я останавливаюсь у двери, на которой написано «Выход». Я берусь за ручку, но я уверена, что дверь заперта, что она не поддастся нажиму. Но она открывается. Легко и бесшумно. Слышится тихий металлический щелчок, когда язычок замка убирается внутрь. А потом еще один, когда дверь закрывается за моей спиной. Потом тишина. Единственный звук после этого — мягкий хруст травы под ногами, пока я пересекаю лужайку. Я пускаюсь бегом. Сама беговая рутина — цикл, когда одна нога появляется, другая исчезает. Вперед выбрасывается одна рука, потом другая. Возвращается ко мне без всяких усилий. Мне хорошо. Расстояние между мной и надписью «Вы здесь» все увеличивается. Потом я ощущаю на своей спине взгляд сотни глаз, поэтому я останавливаюсь и оборачиваюсь. Большое панорамное окно в комнате группы темное. Рядом с ним узкий прямоугольник фиолетового цвета, окно туалета. Там всегда горит свет. После туалетов ряд черных квадратов, окна спален, где никого нет. Потом квадрат желтого света. Видимо, моя комната, куда только что с арт-терапии вернулась Сидни и улеглась на кровать, слушая что-то в наушниках в ожидании сигнала к ужину. Я отворачиваюсь и снова бегу. На этот раз сдвинуться с места было тяжело. Я ускоряюсь, теряю равновесие и немного спотыкаюсь, потом восстанавливаю ритм. Последний открытый участок между психты и внешним миром возле подсобки. После него лес. Пес, живущий рядом с подсобкой, стоит наготове возле своей будки, наблюдает за мной. Я жду, когда он залает, оповещая всех, что я снаружи. Но он не лает. Я вижу его дыхание, облачка пара в холодных сумерках. Однако он не двигается. Он не издает ни звука. Бежать по лесу, расположенному за психты, просто, намного проще, чем я предполагала. Деревья растут на равном расстоянии друг от друга. Между ними много свободного пространства, словно кто-то специально высаживал их рядами. Я поднимаю глаза и смотрю вверх. Ветви сплелись в сплошной полог. Оказывается, это пихты. Мне хочется рассмеяться. Мне хочется развернуться и побежать назад, чтобы рассказать Сидни, что в море и пихты все-таки есть пихты. Но я этого не делаю. Я продолжаю бежать. Никакого забора, никакой стены по границе учреждения. И я и это отмечаю про себя в том смысле, что было бы смешно рассказать девчонкам, мол, на самом деле их вообще ничего не держит в этой психушке. Но я продолжаю бежать, пока не обнаруживаю, что оказалось на противоположной стороне дороги. Я пробегаю мимо старого кирпичного здания, потом мимо квартала с домами поновее. Бегу через перекресток и выруливаю на обочину широкой улицы, по обеим сторонам которой тянутся магазины и еще магазины. Не знаю, как долго я уже бегу, я пытаюсь замечать и держать в памяти то, что проносится мимо, но как только я велю себе запомнить, что по левой стороне была забегаловка Dairy Queen, она уже исчезла из виду, и я не помню, по правой или по левой, Dairy Queen или Burger King. Я бегу все дальше и дальше и чувствую, что приближается эффект канцелярской замазки, и поэтому пытаюсь удержать в уме одну единственную вещь — свой домашний адрес. Я произношу его в голове снова и снова, как заклинание. Я повторяю номер дома, название улицы, город, штат, почтовый индекс, номер дома, название улицы, город, штат, почтовый индекс. Через некоторое время у меня пересыхает во рту и начинают болеть ноги. На улице темнеет. Водители включают ближний свет. Ступни становятся тяжелыми и неуклюжими. Меня немного шатает. Чуть-чуть заносит за белую сплошную по краю трассы. Потом я возвращаюсь на обочину. Сзади гудит клаксон. Я спотыкаюсь, Внезапно очнувшись, из-под ног летит гравий, и я пытаюсь вернуть равновесие. Впереди телефонная будка, и я решаю, что она-то и есть моя цель. Внезапно я вся в сомнениях. Хватит ли мне сил на 30 или около того шагов до нее? Мои стопы скребут землю, колени поднимаются и опускаются. Но кажется, что телефон-автомат вообще не приближается. Я останавливаюсь и удивляюсь, как ничтожна разница между бегом и стоянием. Я поднимаю одну ногу, потом другую и заставляю себя пройти оставшиеся несколько шагов. Трубка в моей руке холодная, как лед. И я с минуту таращусь на нее и вспоминаю, что у меня нет денег. Я вешаю трубку обратно и снова снимаю. Я знаю, что нельзя звонить 911, если это не экстренная ситуация, но не могу сообразить, какие еще есть варианты. Я рассматриваю поверхность телефона и аккуратную решетку квадратных кнопок с цифрами. Внизу, отдельно от других, кнопка 0. Я нажимаю на нее, гадая, услышу реального человека или запись. Живой человек — какая-то женщина, которая, судя по звукам, сидит в одном помещении с кучей других операторов, говорит. «Оператор, чем я могу вам помочь?» Похоже, она очень торопится. Мимо меня проносится фура, поток воздуха от нее чуть не сбивает меня с ног. «Оператор!» — повторяет она. «Я ее уже достала, это точно!» Я вешаю трубку. Обхожу телефон-автомат, обдумывая, что можно сказать женщине. Проезжает еще один грузовик. Порыв ветра продувает мою рубашку насквозь. Я обхватываю себя руками и жду, когда мне станет теплее, однако становится лишь холоднее. Я поднимаю трубку, нажимаю на ноль и молюсь, чтобы ответил другой оператор. «Оператор, могу я вам помочь?» У этой усталый приятный голос. «Да, да, можете», — говорю я. «Пожалуйста». На том конце ничего. «Интересно, она там еще? Мне нужно позвонить папе». Я не знала, что собираюсь сказать это. Оно само вылетело. Мгновение, в трубке тишина, затем она говорит. «Вы хотите заказать обратный звонок?» «Да, да, пожалуйста», — говорю я. Я диктую ей папин рабочий номер и слушаю быстрое пиканье в трубке. Похоже на начало какого-то знакомого мотивчика. Папа отвечает, произносит название компьютерной фирмы, где он работает. Я представляю, как он разглаживает галстук и улыбается своей бизнес-улыбкой. «Папа!» — говорю я. Симпатичный усталый оператор прерывает нас, вежливо сообщая моему отцу, что это обратный звонок от Келли. «Вы ответите?» «Да-да, конечно», — говорит он. Я слышу одновременно два голоса. Папин, произносящий «Келли», и оператора, благодарящий за выбор их телефонной компании. Потом мимо проносятся машины, и я ничего не слышу. «Келли, ты в порядке?» Я дрожу. «Норм». Я хотела сказать «я нормально», но получилось только «норм». «Где ты?» Я оглядываюсь по сторонам. В витрине висит ковер с большой бумажной надписью «Распродажа». «Я точно не знаю. Магазин с коврами может оказаться где угодно». «Возможно, мой дом прямо за углом, а, возможно, за миллион километров. Я сбежала». «Из моря и пихты?» Я представляю, как он прикрывает глаза рукой. Он бы так сделал, если бы в субботу днем посмотрел футбольный матч по телеку, и его любимая команда продула. Я киваю. «Огу!» «Можешь описать, что рядом с тобой?» Через дорогу стоит официальный синий указатель «Трасса 22». Под ним небольшой квадратный знак со словом «Восток». По соседству кафешка «Данкин Донатс». «Трасса 22», — говорю я. «Наверное, восточная, напротив Данкин Донатс». Он издает цокающий звук, так же, как когда-то оплачивает счета. «Сейвилл», — говорит он. «Ты, вероятно, у Данкин Донатс в Сейвилле». Мне немного легчает от того, что он знает, где я, хотя я сама не знаю. «Мне отсюда 15 минут», — говорит он. «Можешь подождать меня там. Найдешь место, чтобы дождаться. Иди в Данкин Донатс, ладно?» Я слышу скрип его рабочего кресла и представляю, как он встает, отталкивает кресло от стола и берет ключи. «Я постараюсь как можно скорее». Мимо мчатся машины, поэтому я не уверена, что он попрощался. Я стою на краю проезжей части и жду какого-нибудь просвета в движении, чтобы перебежать на ту сторону к Данкин Донатс. Поток машин нескончаемый в обе стороны. Когда расчищается одна сторона, занята встречка. В конце концов, я перебегаю через половину и стою на асфальтовой полоске посреди дороги, а машины несутся мимо, практически засасывая меня в воздушную воронку. Через некоторое время я совершаю рывок через вторую половину. В Данкин Донатс тепло и очень светло. Единственные клиенты — двое мужчин в рабочих комбинезонах. Они сидят у стойки рядом, но друг с другом не разговаривают, просто читают две разные полосы одной газеты, лежащей перед ними. Я сажусь на другом конце стойки и изучаю пластиковые ценники под рядами пончиков. В шоколадной глазури, просто в шоколаде, со сливочной начинкой, с заварным кремом, с желе. Слишком большой выбор. Я сижу и сосредоточенно пытаюсь не дрожать. Распашные двери из кухни открываются, и входит официантка в розовом переднике и шапочке. Она подливает мужчинам кофе, даже не спрашивая, хотят ли они добавки. Потом подходит ко мне и стоит рядом. Пластиковый значок с именем сообщает, что она Пегги. «Что будем?» «В смысле, что будем?» — недоумеваю я. Она окидывает меня взглядом. «Хочешь что-то заказать?» — говорит она. «О!» — говорю я. «Нет!» «То есть да!» Тут я вспоминаю, что у меня нет денег. «Стакан воды! Пожалуйста!» Она окидывает меня взглядом с головы до ног. «Это все?» «Да, спасибо!» — говорю я. Она разворачивается. «Простите!» — говорю я ей в спину. Через минуту она приносит мне воду. «Спасибо!» — говорю я. Но ее уже нет. Она ставит гигантский кофейник для фильтр-кофе в гигантскую кофемашину, обслуживает какого-то бизнесмена, который заказал большой черный кофе на вынос. Я делаю маленькие глотки, пытаясь растянуть воду на подольше. Я пытаюсь силой воли унять дрожь. Не получается. Пегги все поглядывает на меня, а я старательно делаю вид, что не замечаю. Она вытирает стойку тряпкой. Я обхватываю себя руками. Краем глаза я вижу, как она кивает сама себе, словно приняла важное решение. Она щелкает выключателем какой-то большой машины на стойке. Та оживает. И вдруг Пегги стоит передо мной с чашкой горячего шоколада. Сверху лихо закрученная горка сливок. «Думаю, вот этого тебе хочется», — говорит она. Она ставит на стойку передо мной еще одну чашку, наливает туда немного кофе, делает глоток. Еще один. «Убежала?» Я размышляю, вызовет ли она полицию, и гадаю, не оказывался ли тут кто-то еще из психты, и выгнали ли их после этого, или отправили в чувихи. «Типа того», — говорю я. Она выдыхает на манер Сидни, когда та пускает колечки дыма. «Как вы догадались?» — говорю я. Она вскидывает подбородок. «Ты без куртки. На улице слишком прохладно, чтобы разгуливать без верхней одежды». Она улыбается. «Сдается мне, ты ушла откуда-то в большой спешке». Я беру чашку с горячим шоколадом обеими руками, надеясь, что тепло от нее перейдет в меня. «Куда направляешься?» — говорит Пегги. «Никуда. Домой, наверное». Я пожимаю плечами и таращусь на поднос с кремовыми пончиками. «Хочешь один такой?» — говорит она. «Да нет, не надо», — говорю я. Затем: «У меня нет денег». Она вынимает лист вощеной бумаги из маленькой коробки, берет сливочный пончик, кладет его на тарелку и ставит передо мной. «За счет заведения», — говорит она. Открываются двери, входит семья. Пегги помогает им выбрать дюжину пончиков с собой. Мужчины на другом конце стойки расплачиваются. Приходят и уходят еще какие-то люди, пока я ем свой пончик и пью горячий шоколад. Пегги возвращается ко мне, потягивает свой кофе, чешет нос. «Холодно», — говорит она, чуть высовывая язык. Она рассматривает меня. «Кто-нибудь знает, где ты?» «Папа, он уже едет». Она кивает, очевидно, довольная ответом. Я одновременно немного горжусь и немного смущаюсь. «Слушай», — говорит Пегги, — «у меня есть ребенок. Он уже вырос, но он все равно мой малыш, понимаешь?» Она говорит это так убежденно, что мне остается только сказать «да», хотя я не до конца уверена, что понимаю. Он по-прежнему позволяет мне суетиться вокруг него, как в детстве. Она улыбается. «Когда твой папа приедет сюда, ему, возможно, захочется посуетиться вокруг тебя». Она отхлебывает кофе. «Позволь ему». Когда я вижу в витрине отражение знакомой белой машины, я все еще не согрелась, даже после второй чашки горячего шоколада. Машина резко тормозит, папа выскакивает оттуда и делает три длинных, быстрых, почти бегом шага к двери. Он без куртки, и ветер лохматит и раздувает волосы у него на голове. Потом он внутри Данкин Донатс, а я внутри теплого темного объятия. Объятия, которое пахнет лосьоном после бритья и спреем для разглаживания, и домом. Он весь дрожит, а я, наконец, не дрожу. Вот он отстраняется, и вид у него смущенный. Он опускает взгляд и хлопает себя по карманам, словно ищет что-то, и я замечаю, что волосы у него на макушке поредели еще больше. Он поднимает глаза, и они мокрые. Это разрывает мне сердце. Он пододвигает виниловый стул к моему. «Не возражаешь, если я присяду?» «Да». «В смысле, нет, не возражаю». Он садится осторожно, как будто беспокоится, что стул не выдержит его, или вроде того. Он выглядит усталым и взъерошенным. Волосы у него лежат как попало, словно он только что проснулся. Сейчас я чувствую смущение и неловкость из-за того, что потревожило его. «Ты в порядке?» — говорит он наконец. «Наверное». Я пожимаю плечами. Момент, кажется, требует ответа получше, ну или хотя бы подлиннее. «Ага. На самом деле я думаю, что мне стало лучше. Вот что странно». Подходит Пегги со своим кофейником. Папа говорит «да, пожалуйста», и она наливает кофе в кружку перед ним. Она окидывает его оценивающим взглядом, и я киваю, желая сообщить ей «это он! Это мой папа!» Она с полуулыбкой отворачивается и идет обслуживать кого-то еще. Мы с папой прихлебываем из кружек и смотрим прямо на горки пончиков. Стена напротив нас зеркальная. На ней розовые надписи, рекламирующие разные сочетания пончиков и кофе. И в просветах между буквами я вижу нас обоих, как мы подносим кружки ко рту и потом одновременно ставим их на стойку. Я наблюдаю, как папа прикусывает губу, затем вижу, что я делаю то же самое. «Я позвонил туда, в то место, где ты была, и сообщил им, что ты в безопасности», — говорит он. Я изображаю кивком «спасибо». «Ну так что?» — говорит он. «Отправилась на пробежку?» Выражение его лица меняется с шутливого на серьезное. Я киваю. «Чувствовала себя в ловушке?» «Я хочу согласиться, ведь, по-моему, такого ответа он ждет. Но я не могу сказать «да», поскольку убежала вовсе не из-за этого. Я пожимаю плечами». Повисает долгое молчание, а потом мы оба одновременно начинаем говорить. «Давай ты первая», — говорит он. «Как Сэм?» — говорю я. «Сэм? Хорошо. Правда хорошо». Его слова звучат так, словно он пытается убедить меня, а может, убедить себя. «На прошлой неделе добрался до отметки в 27 килограммов». «Здорово», — говорю я, вспоминая, как мы все радовались, когда на прошлой неделе Тара добралась до 45. «Ага», — говорит он, — «здорово, да?» При этом он выглядит все таким же усталым и встревоженным. Мне хочется сказать ему что-нибудь ободряющее. Мне хочется рассказать ему обо всем, что я узнала в психты, чтобы он убедился, что со мной все в порядке, чтобы он не беспокоился обо мне. «А знаешь...» Говорю я очень разумным, ты не поверишь тоном. Я раньше думала, что это я виновата. Я про Сэма. Он быстро поднимает глаза на меня и сразу отводит. Я думала, это моя вина, что Сэм заболел. Он снова смотрит на меня, на этот раз как будто видит впервые. «Это я должен был присматривать за ним в тот день», — говорит он своей чашке с кофе. «Знаю», — говорю я. «Что-то внутри отпускает меня, потому что я действительно знаю это». Я ставлю кружку на стойку, но по ощущениям я будто снимаю с себя что-то громадное, что-то очень тяжелое. Я смотрю на папин профиль. Один мускул у него на лице ритмично дергается, как у Дебби, когда она сдерживает слезы. Он выглядит очень несчастным, и мне хочется сказать что-то, чтобы ему полегчало. «Все нормально». «Нет», — говорит он, — «ничего не нормально». «Да правда», — настаиваю я, — «не беспокойся. Тебе и так хватает беспокойства с Сэмом и мамой». «Вот так это все видится тебе?» «Ну да, наверное, иногда». Он запускает пятерню себе в волосы, но от этого прическа лучше не становится. Я черчу линию в сахарной пудре у себя на тарелке. «Ну, я беспокоюсь, да. Видишь ли, я беспокоюсь о тебе сейчас». «Я в порядке», — говорю я. В этом его беспокойстве вроде как ничего хорошего. Но это мне даже нравится, самую малость. Пегги не желает брать с нас денег, но папа настаивает, а потом говорит, что мы возьмем еще дюжину пончиков с собой. Пока мы стоим перед кассой, выбираем пару тех и пару этих, я шепчу, что надо оставить Пегги хорошие чаевые. Он дает мне $2. Я иду к тому месту, где мы сидели, и сую купюры под свою кружку. Пегги благодарит нас, и папа протягивает ладонь через стойку и пожимает ей руку. Она никак не показывает, что это идиотизм, так что я тоже пожимаю ей руку. Потом она отходит, чтобы обслужить пару панк-рокеров. «Подожди здесь», — говорит папа. «Я прогрею машину, и тогда выйдешь». «Конечно», — говорю я. «Ладно». Через несколько минут он возвращается и говорит, что машина теплая. Он сам до нелепого рад этому. Я ищу глазами Пегги, чтобы она увидела, как я следую ее совету. Но она, видимо, на кухне. Папа придерживает для меня дверь, когда мы выходим из Данкин-Донатс, и открывает дверь машины на парковке. Я размышляю о том, насколько нормальнее мы, наверное, выглядим по сравнению с панк-рокерами, жующими пончики в кафе. Вероятно, мы похожи на старомодных отца и дочь из какого-нибудь черно-белого телефильма. Но мне все равно. И вообще-то, это мне даже нравится. Папа включает заднюю передачу, но держит ногу на тормозе. «Итак», — говорит он, — «куда едем?» Мысль о том, что нужно сделать следующий шаг, до сих пор не приходила мне в голову. Как и мысль о том, что мне решать, что это будет за шаг. «Домой?» — говорит папа. Я представляю, как мама и Сэм сидят в кухонном уголке за рукоделием и раскладыванием карточек. Лайнус на улице гоняется за белкой. Потом я представляю, как Сидни пускает колечки дыма на террасе, как Тара зовет сыграть в пинг-понг и круг ног на группе в тот день, когда я расплакалась. Я представляю белые туфли Руби и твои маленькие матерчатые туфельки. Я мотаю головой. «Обратно, в псих ты», — говорю я. «Что?» — говорит он. «Мы так называем то место, горе и психты, вместо моря и пихты». «О!» — до него доходит, и он улыбается. «Уверена?» Я с минуту проверяю, уверена ли я, и убеждаюсь, что да. «Угу», — говорю я. «Пока так». Он издает свой думательный цокающий звук. Потом кивает. «Ладно», — говорит он. Папа отпускает ногу с педали тормоза, и мы выезжаем с парковки. Мы на трассе. Проезжаем мимо телефона-автомата, где оператор помогла мне с обратным звонком. Потом в окне проплывают все заведения вдоль дороги, одно за другим. Магазин ковров с кричащим объявлением о распродаже, стоматология, Бургер Кинг, Дейри Куин. Я мгновенно соображаю, что дорога до Психты займет намного меньше времени, чем дорога оттуда. «Можешь «Ехать чуть-чуть помедленнее», — говорю я. Папа не отвечает, не спрашивает «зачем», просто выполняет мою просьбу. Я хочу использовать для разговора все минуты до последней, но первым заговаривает папа. «Я... прошу прощения, что никогда не приезжал навестить тебя там». Он говорит это тихо, поглядывая на меня и снова на дорогу. «Все нормально», — говорю я. «Давай ты перестанешь это повторять», — говорит он. «Это ненормально». «Ладно», — говорю я. И потом, «на самом деле, у меня полно подавленной агрессии по этому поводу». Он выглядит ошарашенным. Потом я смеюсь, и он смеется. И я мысленно благодарю Аманду, которая знать не знает, как она выручила меня. «По крайней мере, ты привез маму и Сэма в день посещений», — говорю я. «С чего ты это взяла?» «Не знаю. Просто вычислила». «Ну, я не привозил». Он смотрит в зеркало заднего вида, перестраивается, возвращается к разговору. «Она сама была за рулем», — говорит он. «Правда?» «Правда». Я воображаю, как мама ведет машину. Мучительно медленно. Она и Сэм пристегнуты ремнями безопасности. Мама подалась вперед, ее руки крепко вцепились в руль. «Ух ты!» «Это все, что я говорю». «Сейчас все немного поменялось», — сбивчиво говорит он. «Что ты имеешь в виду?» «После того, как ты уехала, ну, в... как вы там это называете, в психты?» Я ухмыляюсь. Смешно слышать это от папы. «Мы стараемся стать лучше», — говорит он. «Твоя мама и я. Я стремлюсь чаще бывать дома». Я не очень-то могу представить его в кухонном уголке, где мама рукодельничает, а Сэм раскладывает карточки. Но я хочу ему верить, потому что, кажется, ему нужно, чтобы я поверила. Мы на светофоре. Папа смотрит на меня, вглядывается в мое лицо. Сзади сигналят. Папа, вздрогнув, снова смотрит в зеркало заднего вида. Он как будто забыл, что мы на загруженной трассе. Когда мы подъезжаем ко входу в психты, я прошу папу еще раз объехать квартал, прежде чем идти внутрь. Он отпускает педаль газа, и машина медленно проезжает дальше. Мы неспешно минуем несколько разбросанных там и сям домов, поворачиваем за угол, плавно движемся вдоль жилого комплекса. Я прижимаю к себе коробку с пончиками и представляю, как встречусь с остальными. Часы на приборной панели показывают 19:12. Прошло всего несколько часов с моего побега, хотя кажется, что прошли дни. В 19:12 все в классе. Сидни, и Тара, и Дебби, даже Аманда. Руби патрулирует коридор в своих скрипучих туфлях, и внезапно мне хочется оказаться там, немедленно. «Все нормально», — говорю я папе. «Можем идти». Я сижу в холле перед кабинетом миссис Брайант, по-прежнему с коробкой пончиков на коленях, а папа пошел внутрь объясниться. Пока мы шли с парковки, я поделилась, что боюсь, как бы меня не отправили в чувихи или не вышвырнули вон. «Я разберусь с этим», — сказал он тогда. Я вспомнила совет Пегги и решила послушаться, позволить ему быть отцом, а себе — просто ребенком. Когда он выходит из кабинета вместе с миссис Брайант, я замечаю, что волосы у него все еще взлохмачены от ветра. Мне хочется срочно позаботиться об этом, раздобыть расческу и аккуратно уложить их. Но по выражению лица миссис Брайант, я догадываюсь, что мне сейчас следует беспокоиться о более насущных вещах. «Ты заставила нас поволноваться», — говорит она, когда мы все усаживаемся. «Извините». Я понимаю, что вежливость требует произнести это. «Что ж», — нечто вроде улыбки мелькает на ее лице. «Я рада, что ты вернулась». «Я тоже». И внезапно я говорю это очень искренне, от всего сердца. Они смотрят на меня так, словно не до конца понимают, и я изо всех сил пытаюсь подобрать слова, которые объяснят им, что я имею в виду. Я хочу. И тут до меня доходит, чего мне так сильно хотелось в тот день, когда Тиффани уехала домой, в тот день, когда я впервые почувствовала весну, когда представляла детей на великах и отцов с барбекюшницами и матерей с лимонадом. «Я хочу выздороветь!» Папа принимается хлопать по карманам, как будто что-то ищет, но я знаю, что он просто пытается не заплакать. Я улыбаюсь ему, потому что твердо знаю, это не повод для слез. Папа и миссис Брайант разговаривают про даты, страховки и прочие взрослые штуки. А я сижу и думаю только о том, как я вернусь в спальное крыло и выясню, можно ли угостить всех пончиками. А потом, завтра утром, первым же делом, я пойду к тебе в кабинет и расскажу все.